Вот это уже Мозес. Мозес, точащий яд. В свободном обществе, осознавшем связь сексуального подавления с болезнями, войнами, собственностью, деньгами и тоталитарностью, эротике, наконец, должно быть отведено законное место. Действительно, с точки зрения общественной, лечь к мужчине в постель – это конструктивно и полезно, это гражданский акт. И вот я сижу в собирающихся сумерках, в полосатой куртке, обидно потея после душа, выбритый, присыпанный тальком, нервно покусывая губу, как бы разминая ее для Рамоны, бессильный отринуть гедонистическую насмешку громадно сущей индустриальной цивилизации над духовными порывами, стремящими ввысь любого герцога, над его душевным страданием, жаждой истины, добра. Все время у него жалко болит сердце. Он не прочь дать ему хорошую встряску, а то и вовсе вырвать из груди, выставить за дверь. Мозес ненавидел унизительную комедию больного сердца. Но способна ли мысль пробудить вас от сна жизни? Нет, если он переходит в какую-то другую запутанность, в еще более трудный сон, в сон разума, в иллюзию всеобъемлющих объяснений. В свое время, когда он увлекся японкой из сонного, он получил характерное предостережение от нагрянувшей к нему Полины, матери Дейзи, стародержимной русской суфражистки из евреек, уже 50 лет как современной дамы из Зейнсвилла, там с 1905 по 1935 отец Дейзи возил тележку с шипучкой и сельтерской. Тогда еще ни Полина, ни Дейзи не знали про Соню. Сколько романов, подумал герцог. Прямо один за другим. Неужели в них все дело моей жизни? Тем не менее, прилетела на самолете решительная особа, подтянутая, седовласая, широкобедрая, с сумкой, в которой было вязание. В коробке же был гостинец для герцога, яблочный рулет. Он по сей день горестно переживал его потерю, и было из-за чего. Но не побаловать же сластену явилась она. Будут решаться, понимал он, взрослые проблемы. В Полине была та особая жесткость, нетерпимость, какой отмечены эмансипантки ее призыва. В свое время красотка, сейчас она усохла. В углах старушечьего рта вылезли редкие седые волосы, на носу золотые восьмиугольные очки. Они говорили на идише. «Кем ты собираешься стать?» — сказала Полина. «Ein Auswurf ausgegrassen» — «бездомным, распутником». Старуха была толстовкой-пуританкой. Она, правда, ела мясо и тиранила окружающих. Прижимистая, пресная, опрятная, видная собой, властная. Зато ничто не могло сравниться кислотой, вкуснотой, нежностью с ее духовитым рулетом из коричневого сахара и зеленых яблок. Поразительно, сколько чувственности передавалось ее выпечке. Причем она так и не дала Дейзи рецепта. «Ну, ты сам-то что думаешь?» — спросила Полина. «Сначала одна женщина, потом другая. Там еще. Где этому конец? Ты не можешь оставить жену, сына ради этих женщин? Ради шлюх?» «Не надо было с ней никаких объяснений», — подумал герцог. «Или для меня дело чести объясняться перед каждым. И что я мог объяснить? Я сам ничего не понимал. Ходил в потемках». Он сбросил оцепенение.